Марк сам его не предвидел. Его осаждали стихийные силы, они бродили вокруг него и в самой глубине его души. И сейчас они уж не позволяли ему пересмотреть свой приговор. Она-то написала ему ласковую записку, без намека на его грубость, без всякого упрека. Она беспокоилась о его здоровье и просила прийти. Она хотела поговорить на чистоту. Если бы ее объяснения не удовлетворили, она бы ради него пожертвовала своим положением у Тимона. Но виновной она себя не признавала, как, вероятно, он потребовал бы при его резкости, ей не в чем было раскаиваться. А его не интересовали ни ее раскаяние, ни справедливость, ни какие бы то ни было соображения, никаких уловок. Он решительно требовал, чтобы она немедленно, без дальнейших размышлений, порвалась с человеком, которого он ненавидел, тогда он, Марк, поймет, что она просит у него прощения. Он послал ей ультиматум в трех повелительных строчках без единого ласкового слова. Она прочла, вздохнула и улыбнулась, на этот раз уж суровой улыбкой. У нее тоже была своя гордость. Она не подчинялась никаким требованиям. От нее всего можно было добиться, но только если обратиться к ее уму или сердцу, приказами же ничего. Она заперла письмо и оставила его без ответа. И продолжала свое хождение под джунглем, позади мамонта, который служил ей живым щитом. «Когда ты захочешь поговорить со мной вежливо, мой милый Марк, я тебя буду ждать, а меня не жди». Он делал то же самое. Он ждал. Можете ждать оба, у вас у обоих одинаково упрямые головы. Ни один не скажет, я ошибался. Зато Тимон не ждал, надо было поспевать за ним. Не хватало времени на бесплодные препирательства. На обращение к совести нужно было напрягать все свои чувства, чтобы не отстать. И идем. Куда ты ведешь меня? Идем, идем, там видно будет. Да знает ли он сам? Даже если не знает, у него безошибочное чутье. Это не только инстинкт. Тимон накопил множество жизненных уроков. Он почерпал их из личного опыта и из книг. Он читал гораздо больше, чем можно было подумать. Он глотал книги. Но с еще большей жадностью впитывал он в себя людей. Он постигал их до конца. С первого взгляда он уж знал, что каждый собой представляет. Знал его слабости, его возможности и сколько его можно купить. Он не питал ни малейшего уважения к животным, не имеющим панциря, к мягкотелым и безоружным. На его глазах это были низшие твари, он без зазрения совести злоупотреблял ими. А что касается здоровяков, таких, как он сам, то уж тут поединок на ножах. С ними все было дозволено, любое оружие. Если б только старая Европа созрела, а ее гноили, как кизил в соломе, не могли бы дать ни одно очко вперед чикагским гангстерам. Но Аннетту он уважал, главным образом потому, что она не читала ему бесполезных нравоучений. Он чувствовал, что она несокрушима. Недоступна и все же свободна от предрассудков. Ее ничем нельзя было смутить, у нее на все была своя точка зрения, и возражения она не допускала. При этом она не ссылалась на какие-то принципы, ей не нужно было костылей, ни нравственных, ни религиозных. У нее были женские глаза, гордые и спокойные. Они не моргали, они не лгали ни ей самой, ни тому, в кого проникал их взгляд. И то, что этим глазам были чужды иллюзии, ничуть не мешало ей быть жизнерадостной и твердой. Она любила жизнь, но она не согласилась бы. И Тимон был в этом уверен, чтобы ей продлили жизнь хотя бы на час, если бы для этого и пришлось поступить своими правами. Ее права, Тимон смеялся, я мог раздавить их двумя пальцами. Но он знал, что даже если бы Аннетта была раздавлена, остался бы ее гордый и вызывающий взгляд. Этот взгляд жалил бы его, как пчела. Крепкая баба. Она не хуже, чем он сам вооружена для борьбы. Но она не собиралась бороться за себя одну. Она была женщина. Чтобы заинтересоваться борьбой, ей был нужен мужчина, с которым она могла бы бороться. Сын, любовник или, если их нет, хозяин. Мужчина, с которым она составила бы одно целое. Так со свойственной ему грубостью судил о ней Тимон. Ее возмутил бы подобное оскорбление, но Тимон не видел здесь ничего обидного. Он расценивал ее глазами самца, для которого женщина стоит того, чего она стоит лишь по сравнению с мужчиной. Она не может существовать сама по себе. Она создана для борьбы, и потом нуждается в мужчине, который повел бы ее на борьбу. Так лезвие ищет рукоятку и руку, которая держит рукоятку.